Глава вторая. На следующий день после работы, взвинченная и расстроенная, не отдавая себе отчета в том, что делает, Татьяна отправилась в Павловские казармы, попросила улыбающегося сержанта Петренко вызвать Александра и прислонилась к стене, боясь, что не удержится на ногах. Наконец появился Александр. Лицо его было напряженным и осунувшимся, под глазами темнели круги. «Здравствуй», — отстраненно произнес он, остановившись поодаль. «Все в порядке?» «Вроде бы. А у тебя? Ты выглядишь...» «Все хорошо», — перебил Александр. «Как дела?» «Не слишком хорошо», — призналась Татьяна и немедленно испугалась. «А вдруг он подумает, что это из-за него?» «Видишь ли...» Голос ее сорвался не только из-за страха за Пашу. Было кое-что еще. Она не хотела, чтобы Александр знал. Нужно скрыть это от него. «Александр, ты никак не можешь узнать о Паше?» Он с жалостью посмотрел на нее. «Ах, Таня, зачем?» «Пожалуйста, мои родители в отчаянии». «Вам лучше не знать». «Но мама и папа просто не в себе. Они не живут, а медленно умирают. Я должна знать. Я тоже не живу, а медленно умираю». «Думаешь, если они все узнают, будет легче?» «Конечно, правда всегда лучше. Они сумеют справиться с горем». Татьяна отвела глаза, не желая больше лгать. «Неопределенность их убивает». Александр промолчал. Татьяна, кусая губы, пробормотала. «Если все будет известно, мы с Дашей, а может, и с мамой уедем в Молотов. Бабушки и дедушки обещали». Александр закурил. «Ты попробуешь, Александр?» Как приятно было произносить его имя вслух, и как хотелось коснуться его руки. Какое счастье и несчастье снова увидеть его лицо. Если бы ей хватило смелости подойти ближе. Нет, нельзя. Александр молча курил, не отрывая от нее взгляда. Татьяна старалась спрятать от него глаза и вымученно улыбалась. «Ты поедешь в Молотов?» «Да». «Прекрасно», — не колеблясь, констатировал Александр. «Таня, независимо от того, удастся ли мне что-то выяснить насчет Паши, ты должна, понимаешь, должна уехать. Твоему деду повезло. Большинство людей не смогут эвакуироваться». «Мои родители считают, что в городе безопаснее, поэтому в Ленинград со всей округи стекаются люди, боятся оставаться в деревнях», — со спокойной уверенностью объяснила Татьяна. «Сейчас по всей стране нет безопасных мест», — пожал плечами Александр. «Тише», — произнесла она, понижая голос. Он подался к ней, и Татьяна вскинула на него молящие глаза. «Что?» — прошептала она, но прежде чем он успел ответить, откуда ни возьмись, появился Дмитрий. «Привет», — бросил он, хмурясь. «Что ты здесь делаешь?» «Пришла повидаться», — поспешно сказала она. «А я курю», — ставил Александр. «Очень приятно видеть тебя. Я тронут», — улыбнулся Дмитрий, обнимая ее за плечи. «Давай я провожу тебя домой. Хочешь куда-нибудь пойти? Погода хорошая». «До встречи, Таня», — окликнул Александр. Татьяна боролась с истерикой. Немного подумав, Александр отправился к полковнику Степанову, под началом которого служил во время финской кампании, когда полковник был еще майором, а сам Александр — лейтенантом. С тех пор у Степанова была возможность получить более высокую должность, но он предпочел остаться главой ленинградского гарнизона. Полковник отличался высоким ростом, худобой и исключительной выправкой. Увидев Александра, он улыбнулся, но его голубые глаза оставались печальными. «Здравия желаю, товарищ полковник», — приветствовал Александр, отдавая честь. «Здравствуй, старший лейтенант», — кивнул тот, выходя из-за письменного стола. Они обменялись рукопожатием, и полковник вновь уселся. «Как дела?» «Прекрасно, товарищ полковник». «Все в порядке? Майор Орлов не обижает?» «Нет, товарищ полковник, спасибо». «Чем могу помочь?» Александр неловко откашлялся. «Хотел бы узнать кое-что». «Что именно?» «Ополченцы, товарищ полковник, что будет с ними?» «По-моему, вам это лучше известно, старший лейтенант Белов. Вы их обучали?» «Я имею в виду подлогой». «Что ж, им пришлось вступить в бой», — вздохнул полковник, покачав головой. «Положение в Новгороде сам знаешь какое. Ни гранат, ни винтовок не хватает. Они кидаются камнями в танки. Зачем тебе все это?» «Пытаюсь найти 17-летнего мальчишку, которого родители отправили в лагерь, недалеко от Толмачева. Там не работают телефоны, и его семья в панике, его зовут Павел Метанов». Полковник молча постоял, изучая Александра, и, наконец, сказал: «Возвращайся к своим обязанностям, попробуй что-то узнать, но ничего не обещаю». «Спасибо, товарищ полковник». Александр снова отдал честь, повернулся и вышел. Вечером Дмитрий заглянул в помещение, где жил Александр еще с тремя офицерами. Они играли в карты. В воздухе висел сизоватый табачный дым. Тасовавший колоду Александр едва взглянул на него. Дмитрий присел на корточки рядом с его стулом. «Почему не отдаете честь, Черненко?» — прикрикнул лейтенант Анатолий Маразов, не поднимая головы. Дмитрий встал и отдал честь. «Здравия желаю, товарищи офицеры!» «Вольно, рядовой!» «Что с тобой, Дима?» «Ничего особенного», — тихо ответил тот, снова присаживаясь на корточке. «Мы не можем поговорить?» «Говори прямо здесь. Все в порядке?» «Лучше некуда, говорят. Мы остаемся в тылу». «Не в тылу, мы остаемся защищать Ленинград», — поправил Морозов. «Финны называют себя союзниками», — презрительно бросил Дмитрий. «Если они объединятся с немцами, нам конец. Можно сразу поднимать руки». «Ничего не скажешь, воинственный дух», — покачал головой Морозов. «Вот так солдат». «Морозов прав, Дима, и я удивлен твоей позиции. Откровенно говоря, на тебя не похоже», — чуть раздраженно бросил Александр. Дмитрий насмешливо улыбнулся. «Это немного не то, на что мы надеялись, когда шли в армию, верно, Саша?» Александр не ответил. «Я имею в виду войну», — добавил Дмитрий. «Да, война — это не то, на что мы надеялись. Да и все остальные тоже не находишь. Например, ты...» «О, тут ты прав, но у меня был куда более скудный выбор, чем у тебя». «У тебя был выбор, Белов?» — спросил Морозов. Александр отложил карты, потушил папиросу и встал. «Я сейчас вернусь», — сказал он. Дмитрий двинулся следом за ним. Они спустились по лестнице и вышли на мощенный двор. Было уже начало второго. В нескольких шагах курили солдаты, но лучшего места все равно не найти. Вдвоем их не оставят. «Дима, перестань нести вздор», — строго предупредил Александр. «Не было у меня никакого выбора, и ты прекрасно это знаешь». «У тебя была возможность находиться совсем в другом месте». Александр раздраженно поморщился. Им очень хотелось уйти. «Финляндия слишком опасна для нас в данный момент», — взволнованно произнес Дмитрий. «Знаю», — нехотя обронил Александр, не желавший говорить о Финляндии. «Слишком много солдат с обеих сторон. И повсюду загранотряды НКВД. Вокруг Лисьего Носа полно войск, их и наших. А кроме того, проволочные заграждения и мины. Все это совсем небезопасно. Не знаю, что теперь делать. Ты уверен, что финны дойдут от Выборга до Лисьего Носа?» Александр молча курил. «Да», — наконец сказал он. «Они захотят вернуться к прежним границам и обязательно попробуют дойти до Лисьего Носа». «Что ж, будем ждать, все равно ничего другого не остается», — вздохнул Дмитрий. «Придет ли когда-нибудь наше время?» «Не знаю, Дима, посмотрим. Ну а пока не мог бы ты перевести меня из первого стрелкового полка?» «Дима, я уже перевел тебя из второго пехотного батальона». «Знаю, но при первой же атаке меня погонят в бой. Люди Маразова на второй линии обороны. Я предпочел бы быть в разведке или подвозить снаряды. Не находишь, что так у нас больше шансов на благополучный побег?» «Хочешь подвозить снаряды на передовую?» — удивился Александр. «Скорее уж почту и табак для тыловых частей». «Посмотрю, что можно будет сделать», — улыбнулся Александр. «Пойдем», — сказал Дмитрий, раздавив сапогом окурок. «И не грусти, что это с тобой в последние дни? Пока что все идет как надо. Лето выдалось прекрасное, немцы еще не подошли к городу». Александр пожал плечами. «Саш, послушай, я хотел с тобой поговорить. Таня — чудесная девушка». «Что?» «Я Таня, она чудесная девушка». «Да». «И я хочу, чтобы она оставалась такой, ей не стоило являться сюда и тем более беседовать с тобой. Почему именно с тобой? Не странно ли?» «Согласен». «Я знаю, что все мы хорошие друзья, и она младшая сестра твоя любовница, но, откровенно говоря, мне не хочется, чтобы ты морочила ей голову. В конце концов, она ведь не чета твоим гарнизонным шлюхам». «Хватит», — бросил Александр, шагнув к нему. «Шучу, шучу», — засмеялся Дмитрий. «Даша-то приходит к тебе?» «Я что-то не в курсе. Таня работает с утра до ночи, совсем с ног валится. Но ведь Даша приходит, верно?» «Да». Она действительно не пропускала ни одной ночи, и из кожи вон лезла, чтобы вернуть его. Но Александр не собирался вдаваться в подробности. Тем более Тане не следовало здесь быть. Даша расстроится, если узнает. И опять ты прав. Александр жестко посмотрел на друга, но тот не отвел глаз. «У тебя есть закурить?» Дмитрий с готовностью полез в карман брюк. «Да чего мы докатились? Старший лейтенант просит папироску у простого солдата. Но мне нравится, когда ты о чем-то меня просишь». Александр промолчал. Дмитрий смущенно откашлялся. «Если бы я не знал тебя так хорошо, решил бы, что ты питаешь к нашей крошке Танечке нежные чувства». «Но ты слишком хорошо меня знаешь, не так ли?» «Наверное. Но судя по тому, как ты смотришь на нее...» «Прекрати», — повысил голос Александр, затягиваясь. «Напридумывал себе». Дмитрий вздохнул. «Ладно, ладно, что я могу сказать?» Трескался в нее по самые уши. Папироса медленно тлела в пальцах Александра. «Трескался?» — переспросил он. «Да. Почему тебя это удивляет?» От души расхохотался Дмитрий. «Думаешь, подлец вроде меня не достоин такой девушки, как Таня?» «Нет, вовсе нет. Но, как я слышал, ты не вылезаешь из садко». «А при чем тут это?» Прежде чем Александр успел ответить, он подступил ближе и понизил голос. «Таня слишком молода и просила меня не торопиться. Я уважаю ее желание и стараюсь быть терпеливым. Однако рано или поздно она опомнится и...» Александр отшвырнул папиросу, затоптал окурок и глухо сказал: «Пойдем, пора». Он направился к зданию, но Дмитрий догнал его и схватил за руку. Александр развернулся, вырвал руку и прошипел: «Не лапай меня, я тебе не Таня». «Все, все», — поспешно заверил Дмитрий, отступая. «Умерь свой пыл, Александр Барингтон». Он тщательно выговорил каждую букву настоящей фамилии Александра. В сгущавшихся сумерках Дмитрий казался еще меньше ростом, мелкие зубы еще более острыми и желтыми, волосы еще жирнее, глаза еще уже.